Что читать дальше? Занимательная арифметика кончена. Но цель автора не будет достигнута, если, закрыв книгу, читатель не пожелает обратиться к другим сочинениям из той же области. На русском языке издано немало книг, посвященных описанию и разбору арифметических игр и развлечений. Имеются книги, специально посвященные приемам выполнения вычислений. Ряд книг более или менее углубленно вводят в историю счета и арифметических действий. Чтение подобных сочинений познакомит читателя с вопросами, которые в занимательной арифметике не были затронуты или освещены недостаточно подробно. Многие из этих книг, правда, уже распроданы и могут быть приобретены лишь случайно в магазинах старой книги. Но в библиотеках они, вероятно, имеются. Поэтому считаю не лишним привести здесь краткий перечень соответствующей литературы. Для книг, вышедших в послереволюционный период, указан год издания. Игнатьев Е.И. «В царстве смекалки» в трех книгах. Шуберт Г. «Математические развлечения и игры». Арене В. «Математические игры и развлечения». Перельман Я.И. «Фокусы и развлечения», 1935 год. Перельман Я.И. «Занимательные задачи», 1935 год. Игнатьев Е.И. «Математическая хрестоматия», книга первая, «Арифметика». Витинг А. «Сокращенные вычисления», 1925 год. Брадис В. «Теория и практика вычислений», 1935 год. Воронец А. и Попов Г.Н. «О мерах и счете в древности», 1928 год. Беллюстин В. «Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики». Лефлер Е. «Цифры и цифровые системы культурных народов». Попов Г.И. «Очерки по истории математики», 1923 год. Галанин Д.Д. Л.Ф. Магнитский и его арифметика. Выпуск с 1 по 3. Велейтнер Г. «Хрестоматия по истории математики». Цейтон Г.Г. «История математики в древности и в средние века», 1933 год. Цейтон Г.Г. «История математики в XVI и XVII веках», 1933 год. Попов Г. «Исторические задачи по элементарной математике», 1933 год. Кеджери. «История элементарной математики», 1918 год. Тропфке. «История элементарной математики».